110. Множество опытов можно произвести в связи с тонким телом, но прежде всего нужно усвоить чувствительность сердца и понять моментальное движение тонкого тела. Если врач применит технику отнятия ноги к исследованию сердца, он, конечно, окажется убийцей, как часто и бывает. Особенно возмутительны случаи применения к сердцу ядов. Забывают, что сердце не может воспринять яд, и тонкое тело повреждается от подобных преступных лечений. Насколько проще для прекращения страданий действие внушения и растительное лечение. Для этого нужно иметь лиц, знающих, что такое внушение.